Глава 8. Расцвет бизнеса по производству лекарств от аллергии. Как и любое другое хроническое заболевание, аллергия – широчайшее поле для бизнеса. Неуклонно и повсеместно растущее число аллергиков, и без того огромное, означает, что разные отрасли промышленности, от фармацевтических компаний до производителей продуктов питания и косметики, получают огромную прибыль от разработки и производства новых или улучшенных диагностических инструментов, таблеток, ингаляторов, автоинъекторов адреналина, гипоаллергенных средств и всего, что удовлетворяет потребности миллионов пациентов с подобным диагнозом по всему миру. Историк медицины Марк Джексон однажды отметил: «На рубеже тысячелетий аллергия означает деньги. Сколько денег? Очень много. Позвольте мне проиллюстрировать этот тезис, кратко изложив последние прогнозы. Ожидается, что к 2026 году глобальные продажи средств диагностики аллергии, тестов и лекарственных препаратов, методов лечения в совокупности вырастут до 52 миллиардов долларов. Это эквивалентно годовому ВВП Танзании. Согласно некоторым оценкам, к 2027 году Китай будет тратить 8 миллиардов 700 миллионов долларов на лечение аллергии. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, мировой рынок противоаллергических препаратов оценивался в 24 миллиарда 800 миллионов долларов, из которых 6 миллиардов 700 миллионов приходилось на Соединенные Штаты. Аналитики ожидают, что к 2027 году глобальные показатели вырастут до 39 миллиардов долларов. Темп роста составит около 6,8% в год. Рынок продуктов питания, не содержащих аллергенов, будет оцениваться к 2030 году в 108 миллиардов долларов. Это колоссальные цифры. В этой главе вы услышите три разные истории о непростых отношениях между биомедицинской наукой и бизнесом. Во всех трех случаях мы проследим, как деньги, в частности, стремление к прибыли в капиталистической системе здравоохранения, влияют на разработку и доступность методов лечения аллергии. Во-первых, мы рассмотрим худший сценарий развития событий на примере скандальной истории с ценами на EpiPen в 2016 году. Во-вторых, обратимся к ситуации, которая разрешилась наилучшим образом, к случаю с дупилумабом, биологическим препаратом, недавно одобренным FDA. В-третьих, мы узнаем, как государственное финансирование стимулирует академические исследования основных механизмов аллергии, а исследования, в свою очередь, подпитывают всевозможные венчурные инвестиции в новые биотехнологические стартапы по разработке инновационных способов диагностики и лечения этого заболевания. История первая. Скандал вокруг EpiPen. Если вы не знаете, что такое EpiPen, считайте, что вам повезло. Этот автоинъектор адреналина – неотъемлемая часть жизни миллионов аллергиков, особенно тех, кто страдает пищевой аллергией средней или тяжелой степени, а также тех, у кого может развиться анафилаксия в результате случайного контакта с антигеном. EpiPen – запатентованное устройство длиной 15,5 см, предназначенное для автоматического введения эпинефрина, также известного как адреналин. Существуют и другие торговые марки автоинъекторов, однако EpiPen остается самым популярным рецепторным средством для экстренного применения. С момента появления, 1987 год, на рынке, он стал синонимом спасительных инъекций адреналина. Мы называем одноразовые подгузники памперсами, а аллергики, говоря о рецепторных шприц-ручках, часто называют их именно эпипенами, хотя конкретный автоинъектор может быть произведен другой фирмой. Если в США кому-то нужна доза адреналина, человек скажет: «Мне нужен EpiPen». Почему? Не в последнюю очередь потому, что эти шприц-ручки появились в продаже первыми и до сих пор считаются самыми удобными в использовании. На протяжении десятилетий аллергики полагаются на EpiPen как на защиту от наихудшего исхода – смерти от анафилаксии. Врачи и пациенты доверяют этому бренду, поскольку он надежен и помог спасти множество жизней. Но играет роль еще один фактор – широкое распространение препарата. Когда в 2007 году корпорация Mylan Pharmaceuticals приобрела фирму, производившую EpiPen, она начала активно продвигать его в рамках кампании по информированию общественности о вполне реальной и к тому же растущей опасности анафилаксии. В то время уровень пищевой аллергии рос весьма стремительно, и СМИ постоянно пересказывали трагические истории о безвременных смертях маленьких детей и подростков, которые съели печенье с арахисом или случайно употребили в пищу продукт, содержавший яйца. Рост количества случаев анафилаксии стал для компании Mylan отличной рекламой ее спасительного средства. В 2014 году Mylan в партнерстве с Walt Disney Parks and Resorts создала веб-сайт и выпустила несколько детских книг, предназначенных для семей с тяжелой формой аллергии. Это лишь один из примеров искусной рекламной кампании. Помимо увеличения маркетингового бюджета EpiPen'а, компания-производитель начала нанимать множество лоббистов. По данным Центра за честность в обществе, с 2006 по 2016 год Mylan Pharmaceuticals привлекла больше лоббистов, чем любая другая американская компания. В настоящее время в Вашингтоне работают 1587 зарегистрированных фармацевтических лоббистов. Совместные усилия принесли свои плоды. FDA изменила маркировку препарата, включив в список претендующих на него и тех, кто просто относился к группе риска по анафилаксии, а не только тех, у кого она уже была в анамнезе. Кроме того, с 2010 по 2014 год Mylan активно лоббировала EpiPen в 36 штатах. Зачем тратить столько денег на обхаживание законодателей штата, если FDA уже и так на вашей стороне? Чего добивалось руководство Mylan? Ответ – чтобы в этих штатах приняли нормативные акты, согласно которым в каждой государственной школе должен быть эпинефрин. Законопроект, требующий доступа к автоинъекторам в школьных учреждениях, был крайне необходим, поскольку в случае тяжелой аллергической реакции быстрое введение одной или двух доз адреналина могло спасти чью-то жизнь. Однако подобные законы были также потенциально очень прибыльны для фармацевтических компаний, которые, как и Mylan, производят эти устройства. Как только очередной штат принимал подобный закон, это означало, что теперь тысячам местных школ внезапно потребуются автоинъекторы. В 2012 году Mylan запустила программу EpiPen for Schools, предлагавшую участвовавшим в ней школам бесплатные стартовые комплекты из 4 автоинъекторов и скидку на будущие закупки EpiPen'а. В сентябре 2016 года генеральный прокурор Нью-Йорка начал антимонопольное расследование действий Mylan Pharmaceuticals в рамках программы EpiPen for Schools. В результате компания отказалась от многих методов продаж, связанных с программой. Устройства, переданные в дар, не облагались налогом, что значительно повысило узнаваемость бренда. Все маркетинговые и лоббистские действия, предпринятые компанией-производителем, были чрезвычайно эффективны, хотя и дурно пахли в этическом отношении. Доля Mylan на рынке автоинъекторов для экстренного введения адреналина выросла с 90% в 2007 году до 95%, а это почти монополия, к 2016 году. Любопытное и, по-моему, уместное отступление. Во время работы над этой книгой я выяснила кое-что новое о смерти моего отца. По словам его девушки, он знал о своей аллергии на пчелиный яд, но у него никогда не возникало подобной анафилактической реакции на укусы насекомых, вплоть до его смерти в 1996 году. Врач выписал ему рецепт на EpiPen еще в начале 1990-х годов. Впрочем, это было неофициальным назначением. У моего отца анафилаксия раньше не развивалась, а в то время адреналин все еще назначали лишь тем, у кого уже был, по крайней мере, один случай острой аллергической реакции. И порекомендовал носить с собой шприц-ручку во время сезона активности пчел и ос просто на всякий случай. Но поскольку в анамнезе у отца не было тяжелых аллергических реакций, его страховка не покрывала стоимость прописанного препарата. Папа, как весьма практичный житель Новой Англии, произвел собственные подсчеты и решил, что низкий риск анафилактической реакции несопоставим со стоимостью EpiPen'а, особенно с учетом неудобств, связанных с его хранением в летние месяцы. В итоге он в буквальном смысле заплатил за это решение жизнью. Если бы ему поставили этот диагноз – аллергия на пчелиный яд – хотя бы лет через 10, отец получил бы право на компенсацию за покупку рецептурного препарата благодаря новому дополнению к его маркировке, принятому FDA. Это теоретически могло спасти его. Летом 2016 года Mylan Pharmaceuticals подняла цену на EpiPen до 600 с лишним долларов за стандартную упаковку из двух автоинъекторов. Патентованные шприц-ручки, наполненные выверенными дозами спасительного адреналина, врачи ежегодно назначали примерно 3 600 000 американских пациентов с тяжелой или жизнеугрожающей аллергией. Не трудитесь подсчитывать самостоятельно. При такой цене производитель EpiPen'а ежегодно получал от продаж автоинъекторов около 2 160 миллионов долларов. Сумма сама по себе поражает. Но в этой истории есть еще кое-что. В 2008 году, сразу после того, как Mylan приобрела патентные права на EpiPen, пациенты платили всего 103 доллара за тот же рецепт. Любопытное примечание. Патентованный инъекционный механизм, который используется в шприц-ручках EpiPen, был изобретен в 1970-х годах Шелдоном Капланом для введения солдатам противоядия от нервно-паралитического газа. EpiPen был одобрен FDA в 1987 году. В отсутствии реальных конкурентов на рынке или заслуживающих доверия дженериков, Mylan Pharmaceuticals смогла всего за 6 лет повысить цену на свой самый популярный фирменный препарат более чем на 500%. Каждые несколько лет они увеличивали стоимость автоинъектора на сотню долларов или около того, и никто не жаловался, пока цена не достигла пика в 2016 году. Тем летом аллергики и родители детей с тяжелой аллергией выступили с протестом в социальных сетях. Что еще им оставалось делать, если у них не было медицинской страховки или она покрывала не все расходы? Новая цена была непомерно высокой почти для всех американских трудящихся среднего класса и бедных семей. Поскольку многие школы были обязаны закупать EpiPen для учащихся аллергиков в соответствии с федеральным законом о доступе школ к экстренной помощи с применением эпинефрина, подписанным президентом Обамой в 2013 году, цены, установленные компанией-производителем, создавали дополнительную нагрузку на и без того скудный бюджет в области образования по всей стране. Люди начали покупать ампулы эпинефрина и наполнять им пустые шприцы той же дозировки, упрашивая медицинских работников показать им, как делать инъекции себе или своим детям. Это была гораздо более дешевая, но и более рискованная альтернатива EpiPen'у и другим автоинъекторам. Несмотря на всеобщие протесты, Mylan не снизила цену на препарат. Затем, летом 2018 года, аллергики столкнулись с настоящим дефицитом медикаментов. В новостях постоянно сообщалось о том, как бегают по аптекам в поисках EpiPen'а охваченные паникой родители, те, кто все еще мог позволить себе покупку этого лекарства. Несмотря на дефицит, цена на автоинъектор оставалась все на том же уровне, чуть более 600 долларов за стандартную упаковку из двух шприц-ручек, если, конечно, их можно было найти и купить. Еще одна фармацевтическая компания, Novartis, вышла на рынок США летом 2019 года со своей версией препарата. Ее руководство рассчитывало решить проблему нехватки EpiPen'а. История EpiPen'а – одна из давно известных нравоучительных пьес. Речь в ней о постоянной борьбе групп защиты прав пациентов, врачей и других медицинских ассоциаций с фармацевтическими компаниями. Но если вы думаете, что на этом история заканчивается, вы ошибаетесь. Она лишь становится еще более запутанной и мрачной. В августе 2017 года Mylan выплатила 465 миллионов долларов в рамках мирового соглашения. В течение многих лет Mylan Pharmaceuticals избегала предоставления значительных скидок государству, ложно утверждая, что автоинъекторы, которые она передавала пациентам в рамках программы, были дженериками, а не брендовыми препаратами, поскольку содержали непатентованный и легкодоступный препарат эпинефрин. Это случилось после того, как Министерство юстиции подало против нее иск за завышение цены на EpiPen для федерального правительства в рамках программы Medicaid. В том же году фармацевтическая компания Sanofi S.A. подала жалобу на Mylan Pharmaceuticals по поводу недобросовестной конкуренции. В жалобе утверждалось, что Mylan предлагала скидки страховым компаниям и Medicaid, если они соглашались не возмещать расходы на автоинъекторы Sanofi. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, начала расследование в ее отношении в связи с завышением цен. В 2019 году компания согласилась выплатить дополнительные 30 миллионов долларов в рамках соглашения с SEC. Интересно, что Майлен никогда официально не признавала каких-либо нарушений в своей ценовой политике. Никто, кроме генерального директора компании Хизер Брэш, так и не согласился взять на себя хоть какую-то ответственность. Во время выступления на саммите Forbes Healthcare в 2016 году Брэш утверждала, что все повышения цен были оправданы усовершенствованиями, которые компания внесла в свои продукты. Примерно тогда же, в августе 2018 года, FDA одобрила первый дженерик эпипена и его детской версии, чтобы облегчить доступ к спасительному адреналину. Универсальные шприц-ручки, изготовленные компанией Teva Pharmaceuticals, работают почти так же, препарат в них имеет ту же дозировку и столь же эффективен. Важно отметить, что дженерик авторства Teva не был первым альтернативным адреналиновым автоинъектором на рынке. Адреналин, а также IVQ от Sanofi были доступны уже много лет. Стоимость IVQ составляет целых $598 за упаковку с двумя устройствами, и это достаточно дорого, если у вас нет хорошей страховки. Но все же намного дешевле, чем пиковая цена $5000, которая держалась в то время, когда я только начинала работу над этой книгой. Несмотря на большую доступность адреналина, его стоимость составляет $109 за упаковку с двумя автоинъекторами. Он отличается от эпипена. Инъекции делаются иначе. Это пугает многих родителей и пациентов, и даже некоторых врачей, поскольку большинство людей, имеющих опыт введения инъекций адреналина, были обучены этому навыку на примере эпипена. Одна женщина, мать малыша-аллергика, заметила в беседе со мной: «Если с вашим ребенком случится беда, вам не захочется, чтобы кто-то вместо оказания помощи пытался разобраться, как правильно пользоваться дешевой версией шприц-ручки». Дженерик от Teva был первым автоинъектором, который повторял механизм эпипена, поэтому, вероятно, был лучшей заменой оригиналу. Или, по крайней мере, мог ею стать, если бы Майлен не выпустила свой собственный дженерик. В ожидании конкуренции со стороны Teva компания начала продавать небрендированную версию своего собственного средства почти вдвое дешевле – $320 за упаковку. За неимением на рынке как минимум третьего жизнеспособного дженерика Teva пришлось подстраиваться под эту цену. Два автоинъектора в настоящее время стоят около $300, чтобы конкурировать с новым препаратом от Mylan. В 2019 году фармацевтическая фирма Upjohn, подразделение Pfizer по производству дженериков, и Mylan объединились, образовав компанию Viatris, но текущие цены, во всяком случае, на момент написания этой книги, остаются прежними – от $650 до $700 за брендовый препарат и около $350 за дженерик. Многолетняя маркетинговая тень эпипена как торговой марки, которой стоит доверять, тоже исчезнет не сразу, несмотря на последствия скандала с ценообразованием. Что на самом деле иллюстрирует эта вопиющая история, которую я изложила вкратце? Изнанку рыночной системы здравоохранения. В отличие от острых расстройств, которые могут потребовать одного или двух рецептурных медикаментов в сравнительно сжатые сроки, хронические заболевания, такие как аллергия или диабет, подразумевают долгосрочное лечение и поддерживающую терапию. Это означает кучу рецептов и кучу процедур в течение нескольких месяцев или лет, а то и всей жизни. Пищевая аллергия часто, хотя и не всегда, сохраняется до самой смерти. Но у автоинъекторов есть свой срок годности, их необходимо обновлять каждый год. Кроме того, шприц-ручки нельзя хранить при температуре ниже 15 или выше 25 градусов Цельсия, иначе содержащийся в них адреналин разрушится и препарат придется заменить. Это прекраснейший, стабильнейший источник дохода для корпораций, производящих автоинъекторы. Эпинефрин – дешевый в производстве медикамент, менее $1 за миллилитр. Производство самого устройства, инъектора, обходится дороже, предположительно от $2 до $4, но точные цифры неизвестны. И любые небольшие усовершенствования механизма введения лекарства могут оправдать повышение цен, позволяя руководителям компании заявлять о необходимости окупить затраты на новые исследования и разработки. Очевидно, что открытие, тестирование и производство медикаментов стоят денег. Но есть и более масштабные социальные вопросы, о которых следует задуматься. С сколько должен платить пациент с аллергией за лекарство, которое спасет ему жизнь? Кто должен покрыть эти расходы? Ответы на эти вопросы имеют серьезные последствия. Например, доктор Мину Сингх из Чандигархского института последипломного медицинского образования и исследований рассказала мне, что у них в Индии нет эпипена. Почему? Да потому что он слишком дорогой. Пациенты с тяжелой пищевой аллергией носят с собой ампулы с адреналином и стараются попасть к врачу, когда у них случается приступ. В результате уровень смертности в Индии от анафилаксии гораздо выше, чем в США, от 1 до 3% по сравнению с 0,3% в Америке. Иллинойс стал первым штатом, где от медицинских страховых компаний потребовали покрывать полную стоимость эпипена для детей, которые в нем нуждаются. Законопроект Палаты представителей номер 3435. Однако в других штатах родители часто доплачивают из своего кармана, и это если у них вообще есть страховка. Таким образом, в зависимости от того, в каком штате вы проживаете, степень доступности автоинъектора будет разной. Это означает, что и риск смерти тоже будет разным. Вот такая простая и ужасная корреляция.